В уборной было чисто и прохладно. Егоров курил, сидя на подоконнике. За окном пожарные играли в городки. Проехал хлебный фургон и, качнувшись, затормозил возле булочной. Егоров потушил сигарету и вышел. Больничный коридор пересекали солнечные лучи. Тут было много окон. Легкие занавески вздрагивали и покачивались. По коридору шла медсестра. Она была похожа на монашку и казалась хорошенькой. Все больничные медсестры казались хорошенькими. Да они и были хорошенькими, поскольку они были юными и здоровыми, а кругом так много прозрачных белых занавесок, холодного света и ничего лишнего. — Ну как? — спросил Егоров. — Состояние удовлетворительное, — холодно ответила медсестра. У нее были раскосые глаза, аккуратная челка и голубоватый халат, стянутый на талии. Медсестры в палатах и регистратуре казались бесчувственными, ведь они говорили то, что не каждому приятно слышать. «Ясно», — сказал капитан. «Удовлетворительное значит плохое». «Мешаете работать», — выговорила она тоном измученной почтовой служащей. «Сунуть бы тебя головой в мясорубку», — негромко произнес капитан. По коридору торопливо шел хирург с четырьмя ассистентами. Они были выше его ростом, хирург что-то говорил им, не оборачиваясь. Егоров встал на дороге. «Потом, потом», — отстранил хирург. «Мы, врачи, суеверны». Он почти шутил. «Если моя жена», — произнес капитан, — «если что-то случится, все, что будет потом, уже не имеет значения». «Перестаньте кощунствовать», — сказал хирург. «Идите обедать. Выпейте портвейна, столовая за углом». «Какой ты здоровый», — сказал капитан. «Кто это?» — удивился хирург. «Зачем? Я же просил». Выйдя из больницы, Егоров заплакал, отвернувшись к стене. Он вспомнил Катино лицо, детское и злое. Вспомнил пальцы с обкусанными ногтями. Припомнил все, что было. Потом закурил и отправился в столовую. Там было несколько посетителей, часть дюралевых табуреток стояла штабелем в углу. Капитан сел у окна, заказал вино и шницель. Официантки в столовой казались хорошенькими и похожими на медсестер. На официантках были яркие шелковые блузки и кружевные передники. Кассирша недовольно поглядывала в зал. Перед ней лежала толстая рваная книга. Обедая, Егоров наблюдал, как два солдата моют грузовик. Он вышел из столовой, купил газету, повертел и сунул ее в карман. Навстречу шла женщина с метлой. Женщина царапала мостовую с расплющенными окурками. Проехал на велосипеде железнодорожник. Спицы образовывали легкий мерцающий круг. Час спустя Егоров зашел в клинику. Он стоял в коридоре под люстрой. На окне качалось растение с твердыми зелеными побегами. Цветы в больнице казались искусственными. По коридору шел хирург. Мокрые руки он нес перед собой как вещь. Медсестра подала ему салфетку, затем направилась к Егорову. Вдруг она показалась ему некрасивой. Она была похожа на умного, серьезного мальчика. На медсестре был халат с чернильным пятнышком у ворота и заношенные домашние туфли. «Вашей жене получше», — расслышал капитан. «Маневич сделал чудо». Егоров оглянулся. Хирурга не было. Он сделал чудо и затем ушел. «Как фамилия?» — переспросил Егоров, но медсестра тоже ушла. Он спустился вниз по лестнице. Гардеробщик подал ему шинель. Капитан протянул ему рубль. Старик уважительно приподнял брови. Медсестра в регистратуре напевала: «Подари мне лунный камень, талисман моей любви». Она показалась Егорову некрасивой. «Вроде бы моей жене получше», — сказал капитан. «Она заснула». Помолчал и добавил: «Все же знающие люди, евреи. Может, зря их давили веками. Году в 60-м к нам прислали одного. Все говорили: еврей, еврей. Оказался пьющим человеком». Медсестра оборвала пение и недовольно уткнулась в бумаге. Капитан вышел на улицу. Навстречу шли люди в сандалиях, кепках, беретах, пестрых рубашках и темных очках. Они несли хозяйственные сумки и портфели. Женщины в разноцветных блузках казались хорошенькими и похожими на медсестер. Но главным было то, что спит жена, что Катя в безопасности, и что она, наверное, хмурится во сне.